448. Однажды некий ученик заметил, что учитель беседует с прохожим стрелком. Ученик после спросил в удивлении, какое знание могла иметь такая беседа. Учитель сказал, спрашивал его, как он делает прочный лук и как он попадает в цель. Всегда уместно рассуждать о крепости, о меткости, об умении.